Глава 15. Девичьи несчастья. Я посмотрел на Альфу долгим пристальным взглядом. Если бы не коса и не характер, можно было бы сказать, что она похожа на Катю. Не на эту пьющую и, в общем-то, чужую женщину, а на ту Катю, молодую 22-летнюю студентку филфака, которую я знал совсем недавно. Бурный роман, свадьба, разница в возрасте. Она была младше меня. Светлые волосы, худенькая, симпатичная, веселая. Катя. Та Катя, которую я знал, которую потерял не месяц назад, а гораздо раньше. Как-то у нас разладилось. Слишком мало уделял я ей времени. А она не хотела ждать и делить меня с урками и начальниками. Она хотела меня только себе, но это был предлог. Она бы с этим легко смирилась, если бы зарплату мне выдавали не патронами к Макарову. Это, конечно, метафора, фигура речи. Но с деньгами действительно было не ахти. А вот у Никитоса все получалось неплохо, и он совмещал службу с финансовыми успехами. Разумеется, одно зависело от другого. Это были две ноги, обеспечивавшие его стабильность. И да, на кое-какие шалости я закрывал глаза. Ну а как же, ведь это мой лучший друг, ближе, чем брат. А почему, спрашивала меня молоденькая, хорошенькая девочка Катя, Никита то, а почему Никита сё? Почему Никита приносит гостинцы, а ты говоришь, что задержали зарплату? Разве вы не вместе работаете? Вместе, Катя, вместе. Как там в песенке нашего детства? Как положено друзьям, все мы делим пополам. Даже, как выяснилось, и тебя, Катюха, тоже. Не напополам, конечно, но все-таки. Я провел рукой по растрепавшимся волосам Аленки. Да, она бы могла стать той Катей, о которой я когда-то мечтал. Но только разве можно войти дважды в одну реку? И разве можно продолжать мечтать, когда видел то, что видел я? Смех один. Наверное, усмехнулся я. Просто прохрипел что-то в пароксизме страсти. В чем? Засмеялась Альфа. В пароксизме. Ну там, типа, кайфу или кайфа, не знаю. Ты же назвал меня Катюхой. А, ну вот, это значит кайфуха. Она тихонько захихикала. «Кайфухой меня еще никто не называл», — сказала она, отсмеявшись. «Ты знаешь, а шашлык-то остыл, и хачапури тоже». «Вот и проверим», — кивнул я. «Что важнее, я или шашлык? Я-то еще не остыл, кстати». «О-хо-хо!» — снова засмеялась она. «Сколько юношеского пыла, боевого задора и самоотверженной тяги к подвигам! А я есть хочу. Из-за тебя, между прочим». Проголодал меня. Это был не бой вообще-то, усмехнулся я. Не бой, согласилась она. Да ладно, не волнуйся. То, что это не первый твой опыт, и, наверное, даже не второй, я сразу поняла. Ай! Воскликнул я, потому что Альфа щипнула меня за бок. Где вот только ты поднабрался? У Кати? Что же это за Катя-то такая? Не отвечай, не отвечай. Не очень-то я хочу это знать. Пусть все будет, как будет. Минутный вихрь, шторм, опьянение. Бывает шампанское, как даст в голову, а через 5 минут как будто и не было ничего. — Почему такие мрачные прогнозы? — нахмурился я. — Какие 5 минут? Перед нами вечность, душа моя. Просто трезвый взгляд. Пожала она плечами. — Это было бы слишком хорошо. Мне такое не светит, я знаю. Но я благодарна и за эти минуты. Потому что почувствовала, что от тебя идет настоящее тепло, забота, сочувствие и даже что-то вроде любви. Но про это ни слова. Про это мы говорить не будем. Я учительница, ты школьник. И это не просто констатация, а приговор. 17 лет, между прочим. А я думала, больше 15 не дают, — засмеялась она. Шутка. 17, а мне-то 23. Ха, старуха! Усмехнулся я, и она снова не сильно ущипнула меня. 23 — это детство. Ты еще дитя неразумное. Мне вот в душе далеко за 30. Еще я очень благодарна тебе за то, что ты пришел сегодня, потому что эти дни были, признаюсь, очень тяжелыми. И я, если честно, провела их в страхе. Я боялась, что примчится Витя, устроит месть, расправу какую-нибудь. Еще боялась, что при всем при этом не смогу без него жить. Не потому что влюблена, уже давно нет, а просто чисто технически не справлюсь. А ты вот пришел и я почувствовала себя совершенно неожиданно свободной и от Вити, и от медузы, и от сплетен. Не поверишь, я вот сейчас лежу, внутри такая легкость, такое чувство, что я прямо парю. — Ага, — сказал я. — А я-то удивлялся, почему ты такая легкая? — Вот именно. Все благодаря тебе. Поняла, какая была дура и идиотка. И я прямо сейчас себя ненавижу. — Этого только не надо, пожалуйста, — сказал я серьезно. — Хочешь шашлык? — сменила она тему. — Давай поедим и выпьем еще. А там, глядишь, может, еще что-то в голову придет. Она поднялась, присела и потянулась за футболкой. — Не нужно, — сказал я. — Представь, что мы где-нибудь на Крите или Родосе в древние времена. Пещерные люди. — Тогда уже, — улыбнулась она, — приехали в Колхиду в поисках овечьей шкуры. Сейчас наедимся, напьемся и начнем безобразить. Слушай, может, его подогреть? — Подогреется внутри. От Альфы я ушел после 11. Идти не хотелось, хотя поспать было нужно. Ну и как не идти, если мама уже оборвала весь телефон? Когда я вышел из подъезда, снова раздался звонок. «Я уже иду», — хотел было сказать я, но это оказалось не мама. Позвонили с неизвестного номера. Оказалось, звонил айтишник Мишка, однопартиец из нашей первичной организации. «Все, можно забирать», — сообщил он. «Сможешь сейчас подскочить?» «Блин, как-то уже поздновато. Может, завтра?» «Да я буду завтра недоступен. К родне еду в деревню. Так что завтра не получится. Давай сейчас, от тебя ехать 5 минут. Не хочу бабло у себя хранить несколько дней, и с собой тоже вести не стоит». Я отправил маме смс-ку. «Буду через полчаса». Вызвал такси и поехал. Нажал на подъездном звонке номер квартиры и влетел на 5-й этаж хрущевки. Мишка, сергеевский айтишник, сунул мне в руку пакет с деньгами прямо в прихожей. «Держи. Я взял свою комиссию, как договаривались. Остальное все здесь». «Молодец, что забрал. Давай». «Считать не будешь?» «Не буду, верю. Слушай, Миш, у меня вот такой вопрос. Можно ли организовать СМС или что там, какие-то сообщения, текстовухи, человеку одному? Чтобы было неизвестно, с какого номера». «Да не проблема вообще». «И чтобы все они были подписаны буквой Z, типа от Зора. Афоризмы Зора, короче». «Ну давай, а где они? Тексты мне давай и номер телефона получателя». «Я тебе скину в телегу. Только не часто, раза 2 в неделю. Этого будет выше крыши». «Ладно, присылай. Могу первую прямо сейчас». «Давай», — кивнул я. «Пиши. Не верь начальникам и не верь газетам. И даже себе не верь. А вот мне верь. Z». Никитос любил повторять эту глупость. Да, естественно, ее слышал не только я. Он часто повторял, но для разминочки, думаю, это будет то, что надо. — Сейчас отправим, — кивнул Миша, набирая текст. — Говори, на какой номер. Я продиктовал. Он у меня имелся. Не зря же я посещал пьянки с Катей. Номер телефона из ее мобилы давно перекочевал ко мне. — Сообщение придет как будто ниоткуда. Вообще будет такое ощущение, что ее никто не отправлял. Оно просто всплыло, и все. — О, это круто! Прям огонь! Он отправил сообщение, и у меня тут же раздался курлык. «Ты что, мне послал?» — удивился я. «Нет, я послал на номер, который ты сказал». Я достал телефон и посмотрел. Сообщение было от Чердынцева. «Твоя работа!» В сообщении еще была ссылка. Я кликнул. Сразу загрузилась страничка канала Вити Петрушки. Первая же публикация носила название «Над нами нависла тень 90-х». «Ладно», — кивнул я Мише. «Мне бежать надо. Спасибо. Давай, бывай». Я убавил звук и смотрел видос, пока ехал в такси. Витя успел за это время подснять видеоряд и довольно хлестко, с изображением документов и постановкой острых вопросов, рассказал душераздирающую историю нашего прошлого. Вывод, который он сделал, заставил меня усмехнуться. Еще не все преступления и злоупотребления недавнего прошлого расследованы, и не все виновные понесли наказание. В яблочко, прямо в тему. Закончил он тем, что показал на весь экран список владельцев Интерцем Плюс и потребовал немедленно начать расследование и допросить хозяев предприятия на предмет получения ими собственности. Досматривал я уже дома, поскольку ролик вышел внушительным. — Сергей, ну что такое? Почему так долго? — воскликнула мама. — Ты меня в гроб пришел свести своими шастаньями? — Мама, я же взрослею. У меня появляются новые интересы. И это не алкоголь и не курение, так что не беспокойся. И никакого криминала. — Требуем немедленно разобраться с собственниками предприятия, — резюмировал Витя. Голос его разлился по нашей квартире, и мама удивилась. — Ты что, решил политикой заняться? Или проводить журналистские расследования? — Нет, мам, ты что? Просто любопытный материал попался, вот я и посмотрел. Ну что же, Витя все сделал правильно для того, чтобы у Никитоса подгорело, и чтобы самому получить хорошеньких тумаков. Никитос будет вне себя от ярости. На следующее утро до школы я забежал к Соломке проведать князя. — Ну чего ты, как? — спросил я. Он еще валялся в постели. — Нормально. — недовольно проскрипел он. — Нормально? — воскликнул Соломка. — Как в пятизвездочном отеле. Я тут ему чай, кофе, только еще не потанцуем. А он рожу косорылит. Соломка покачал головой и пошел на кухню. — Звонил своим? — спросил я. — Связывался? — Да, звонил вчера. — Ну и чего? — Да вроде затихло все. — Попроси Соломку, чтобы самому не светиться. Пускай он поспрашивает, поузнает. — Какую Соломку? — Блин, какую? Дядю Леню какую? У него погоняла Соломка. Я повернулся к двери и крикнул. — Дядя Леня! — Чего? — донеслось из кухни. — Ты слыхал, что про таборитов? — Про цыган, что ли? — крикнул он. Я вышел из комнаты. — Ну да, — ответил я, заходя на кухню. — Да вроде все. Закончили по ним работать. Но еще пусть переждет пару дней. Там позвонит кому, перетрет, а потом идет на все четыре буквы. Бабки уже на исходе, кстати. — Да бабки не проблема, не кипишуй. — Кипишуй, не кипишуй, а все равно конец один. Кивнул он и налил на чугунную сковороду растительного масла. Проведав князя, я забежал домой за тетрадями. Настя тем временем уже ушла, пока я тут бегал по этажам, так что утром мы с ней не встретились и шли в школу поодиночке. На перемене ко мне подошла Алиса. — Крас, ну что, ты парень у нас модный, говорят. Она засмеялась. — Скуф стайл и все такое. Приходи на показ. В воскресенье будет туса, мега-вечеринка. — А что, нижнее белье опять? — заинтересованно спросил я. — Какое тебе белье? Хватит. Посмотрел уже. Нет, вечернее лухури. — Лухури? Я не знаю, что это такое, но, Алис, если честно, я бы рад. Я бы на тебя даже и в шубе был готов смотреть, не то что в таинственном лухури. Но не получится. Я боюсь, что на выходных буду не в состоянии прийти. — Не в состоянии стояния? — нахмурилась она. — А что с тобой? — Да вот, делишки тут кое-какие нарисовались. — Ну смотри, — пожала она плечами. — Рискуешь больше никаких приглашений не получить. Она задрала подбородок и, ничего не добавив, пошла по коридору независимой походкой супермодели. — А ты что, в Москву поедешь? — раздался за мной тихий голос. Я обернулся. Это была Грошева. — Я услышала ваш разговор, — пояснила она. — А как про Москву узнала? — Ну, — пожала она плечами, — догадалась. Я же знаю, что Ангелина обычно устраивает в это время большие праздники. А тут услышала, что у Мэтта кто-то спросил, а он разорался в ответ. Сказал, что не поедет, что ему делать там нефиг. Ну, я и подумала, что раз мода сейчас не на Мэтта, а на тебя, то и Ангелина, наверное, захочет тебя заполучить в свою коллекцию. — А что, думаешь, у нее большая коллекция? Грошева пожала плечами. — Слушай, — вздохнула она, — я тебя не поблагодарила за то, что ты вступился, ну, за то, в общем, что ты, да, как сказать-то, честь мою девичью отстоял. Она усмехнулась. — Да о чем ты говоришь? За такие вещи и благодарить не стоит. — Стоит? Еще как стоит. Спасибо, короче. Я слышала, ты Марата отделал, правда? — Нет, врут. Посмотри на него. Ходит, как рубль железный. Поблескивает. Люди склонны преувеличивать. — Да, это я знаю. — Слушай, Ань, а ты мне можешь помочь? — Не знаю. — пожала она плечами. — Подарок какой-то надо купить, а времени-то у меня практически нет. Мне надо было в пятницу утром лететь. Да у меня тут кое-какие семейные дела образовались, поэтому полечу в пятницу вечером из Новосиба. А это значит прямо с корабля на бал. Подарки искать и по Москве бегать будет некогда. Можно что-нибудь заказать по интернету, чтобы доставили. Знаешь, по интернету, блин, у меня карты нет, только кэш. Можно найти, чтобы за наличку привезли. Знать бы еще, что именно. Ну ладно, я подумаю. Если что, скажу тебе. Бюджет-то какой? Бюджет? Не знаю. А сколько надо? Тысяч. Ну, до 30, наверное. Фига себе! — удивилась она. — Может, сразу кольцо с брюликом и сердце на тарелочке? — Надо ж на коне, а не под конем на вечеринку въехать. — Поняла тебя. Я посмотрю что-нибудь. — Ну ладно, спасибо. Буду на тебя рассчитывать. Она кивнула и растворилась, а я решил повидаться с Альфой. Спустился на ее этаж и подошел к кабинету. — Елена Владимировна! — окликнул я ее, увидев, как она отпирает дверь своего класса. Она бросила на меня короткий взгляд и отвернулась. Она потянула дверь за ручку, зашла и ни слова не сказала. Я последовал за ней, и вдруг в голову ударила кровь. — Что случилось? — воскликнул я. Она шла, сутулившись, сгорбившись, держась за бок рукой. Когда она повернулась ко мне, я увидел ее заплаканное лицо. — Как это произошло? — едва сдерживая гнев, спросил я. Мышь под ложечкой, кажется, сошла с ума, а сердце запеклось. — Поджидал. Напал прямо во дворе, когда я вышла из подъезда. Он знал мое расписание и устроил засаду. Толкнул, я упала. Она говорила отстраненно, без эмоций. — Что еще? Он что, тебя пинал? — Только пару раз, кажется. Кивнула она и залилась слезами. Никуда мне от него не деться. Он что-нибудь говорил? Сказал, что до тебя доберется. Велел передать, что я тебе точно не достанусь. Внутренности обожгло, кровь вскипела, а в ушах заработал кузнечный пресс. Бах, бах, бах, бах! И в этот момент с грохотом распахнулась дверь, и в нее влетела Настя Глотова. Красная, растрепанная, вся в слезах и соплях. — Настя! — прохрипел я. — Что? Это было уже слишком. — Что случилось? — спросила Альфа, вытирая слезы. — Я не понимаю! — крикнула Настя, размазывая по щекам слезы. — Как вы так можете? Как вам не стыдно? Вы же взрослая женщина, а он еще ребенок. Он же ученик, а вы его учительница. Вы знаете, что это подсудное дело? — Настя, что ты несешь? — попытался одернуть ее я. — Я все знаю! Я знаю! — выкрикнула она. — Ты с ней спишь! Рожков слышал ваш разговор! — Какой разговор? Едва сдерживаясь, чтобы не разораться, рявкнул я. — О чем ты говоришь? Я попытался взять ее за руку повыше локтя, но она отдернула руку и отскочила от меня. — Я тебе верила, а ты, любитель, знаешь кого? Вы! Да что он слышал? Бред! Я понимал, что он слышал. Вот мудак! Вот урод! Подслушивал, когда мы с Альфой говорили. Ручку, сказал, забыл. Сука! — Спокойно, — сказал я. — Успокойся, тебе говорю. Ноги уже несли меня к Вите, а тут Настя со своим горем. Так не вовремя, так не кстати. И вообще зря. Но и ее мне было жалко, как ни крути. — Он слышал, как Альфа тебе обещала обеспечить алиби! — воскликнула она. — И что из этого? — спросил я. — То, что она сказала, он это тоже слышал. Что вы вместе спали. — Настя, успокойся. Вздохнула Альфа и, достав бумажный носовой платок, протянула ей. Вторым платком она вытерла свои глаза. Обе они были заплаканные, обе несчастные, обе раздавленные несправедливостью жизни. Впрочем, если одна пребывала в плену скорее воображаемых трагедий, то вторая несла на себе бремя физической боли. — Я такого никогда не говорила, Настя, — сказала Альфа отстраненно. — И я не говорил, — пожал я плечами. И я бы не слишком доверял словам человека, желающего как можно скорее залезть к тебе в трусы, и ради этого совершающего разные подлости. Он уже и директрисе рассказал. Растерянно и тихо произнесла Настя. Ей бы он побоялся врать. — Ха! Ах, вот откуда ноги растут! — зло усмехнулся я, припомнив наш последний разговор с Медузой, когда она утверждала, что ей доподлинно известно о моей связи с Альфой. — Мудак твой, Рожков! А верить сплетням человека, который что-то там подслушивает, я бы уж точно не стал. Впрочем, у тебя же своя голова имеется, да? Настя осеклась, а Альфа покачала головой и опустилась на стул. — Иди, Настенька, иди, — сказала она. — Постарайся больше так не делать. Не уподобляйся плохим людям. Ты девочка хорошая, славная. Ей было не до страха перед разглашением нашей тайны и не до Насти, хотя, вероятно, она ей и сочувствовала. Казалось, она смирилась или боялась смириться с тем, что навсегда останется в зловещей тени Петрушки. — А почему вы тогда плачете? — спросила Настя. — Ну уж не потому, что Сергей от алиби отказался, — всхлипнула Альфа. — У меня, видишь ли, кое-какие семейные неприятности. Чем закончится их разговор, я дожидаться не стал. Выскочил из класса и побежал. Сейчас мое сердце было полно других чувств, далеко не самых нежных. Сочувствие и жалость отступили под натиском гнева и ярости куда-то на задний план. Нужно было раздавить эту мразь, Петрушку. Я рванул по коридору. Народа было много. Они шумели, кричали, балдели. Какие-то пятиклашки бегали. А тут и наши гурьбой повалили в класс математики. — Крас, ты куда? — окликнул меня Глич. — Слушай, прикол, ты знаешь. — Потом, Саня, потом. Бросил я, не останавливаясь, и налетел на Рожкова. — Смотреть надо, куда прешь, — прогундосил он, не сбавляя шага. Я тут же остановился. — Ну-ка, постой! — бросил я ему вслед. — Да пошел ты! — процедил он сквозь зубы и не остановился. Я сделал шаг и рванул его за плечо, поворачивая к себе. — Постой, я тебе сказал! Он вкинулся, напрягся. — Ты че, по шарам давно не получал? — хрипло процедил он. — Это не тренировка. Я тебя порву нахрен. Я хочу сказать тебе, Илюха, громко и четко объявил я, что ты конченый мудак и дешевка. Он мгновенно побелел, черты лица тут же заострились, на скулах вздулись желваки. А ну повтори, процедил он. Мудак, дешевка и просто непорядочный человек. Честно говоря, мне даже руки марать об тебя противно. Подслушивать чужие разговоры. Вокруг нас столпились одноклассники. — Чё такое? — Чё, Крас? — Что случилось? — Да вот, — пояснил всем Глич. — Крас объявил Рожкова подонком. — И кем, как ты там сказал еще, козлом? — Нет, мудаком. — Подслушивать чужие разговоры? Повторил я и сильно и больно ткнул пальцем в грудь Рожкову. А потом сплетничать и доносить директрисе и другим ребятам. Я считаю, что на это способны только последние мудаки. — Не надо было с Альфой чпокаться, — глумливо ответил он, полагая, что я в силу своего положения и последнего предупреждения от Медузы поостерегусь нагнетать напряженность. — Пойдешь и скажешь Медузе, что наврал, — приказным тоном объявил я. — Потом пойдешь к Альфе и извинишься. — Передо мной извиняться не надо. Для меня тебя больше нет. Ты не существуешь. — Ты клешни убери. Взвился он, отбивая мою руку. Народ загомонил. — Ты не просто мудак, а еще и глухой, — сказал я. — И тупой. Подслушал, ничего не понял, придумал сам и растрепал, растащил своей поганой метлой по всей школе. — Да пошел ты! — захрипел он и ударил меня в плечо. У меня и времени не было, и не хотел я с этим дерьмом связываться, но инстинкты взяли свое. Я ответил непроизвольно. Впрочем, попридержал коней, жахнул не в полную силушку. Развернулся и отвесил оплеуху. Моментально, бац! Хлестанул ему по щеке. Отвесил тяжеленную пощечину, как человеку недостойному и низкому. Рожков отшатнулся. Удар этот был для него в высшей степени оскорбительным. Он зарычал, ощетинился и бросился на меня. «Кобзда тебе, Крас!» — злорадно произнес Мэтт, стоявший рядом. — Доигрался ты!